Глава 38. Фредерика. Гюнтер столь упорно уводил разговор в сторону от расследования, что я заподозрила. Он что-то знает, кроме уже известного мне. Но делиться не торопился. Возможно, потому что на вопрос, доверяю ли ему, я ответила отрицательно. Правда, уверена, скажи я «да», он тоже ничего не открыл бы, заявив, что тогда я не должна расспрашивать, и все это для моей пользы. Знаем, с Кристианом проходили. Как ни странно, за Кристиана я продолжала беспокоиться, особенно после желания Гюнтера сходить к нему в гости без меня. Если уж на то пошло, приличные семейные пары в гости ходят только вместе. Тут я подумала, что, во-первых, приличные семейные пары не ходят в гости по ночам, а во-вторых, вряд ли нас можно считать приличной супружеской парой. Больше в центре подобных роз мы не нашли, но решили пройтись еще раз, обращая пристальное внимание на дома без охранных заклинаний. На мой взгляд, это было чревато. Как бы на нас самих не обратил пристальное внимание местный сыск. Интерес к неохраняемым домам может трактоваться неоднозначно. Докажи потом, что интересовались исключительно цветами. То, что розы непростые и видит только Гюнтер, моего дара уже не хватает, хотя он не такой уж и маленький. Возможно, конечно, не хватает не дара, а умений, но и в этом случае в местном сыске таким специалистам точно неоткуда взяться. Ходили мы до позднего вечера, только один раз прервавшись на ужин, и Гюнтер предложил возвращаться. Сделал он это как-то так, что я сразу вспомнила, что мы теперь женаты. Кровать в комнате одна, а спать на полу ему не нравится. «А давай еще поищем!» С энтузиазмом предложила я. «Ночной Тратон очень красив». «В ночном Тратоне так темно, что мы вряд ли что увидим», усмехнулся Гюнтер. «Фонари стоят только на центральных улицах, а на остальных, если не подсвечивать себе огоньками, единственное, чем можно заниматься – целоваться в укромных уголках. А то и прямо на улице все равно никто не увидит. Действительно, почему бы еще не погулять?» И так посмотрел, что я тут же сказала. «Действительно, уже почти стемнело. Можно заняться розами под окном». «Конечно», – сразу же подтвердил он. Как-то так подтвердил, что я сразу подумала, что целоваться можно не только на улице, но и в его комнате. В комнате даже намного удобнее. Для него, конечно. Богиня, куда ни посмотри, везде одно и то же. С другой стороны, если удастся справиться с розами, то я смогу вернуться к себе в комнату, поскольку у Гюнтера не будет причины меня удерживать. Эти мысли приободрили, и возвращение в гарнизон прошло для меня не столь мрачно. Дежурный на проходной немного повозмущался, что мы так поздно. Но когда Гюнтер веско сказал «выполняли приказ полковника Циммермана», сразу замолчал и впустил. В целительском корпусе стояла тишина, неурочных пациентов не было, а Вайнер, как я успела заметить, пользовался любой свободной минутой, чтобы поспать. Иной раз даже днем. Поскольку его помощь могла потребоваться в любое время суток, такое поведение было оправдано. Но сейчас я бы предпочла, чтобы он нас встретил, а если не он, то хотя бы Брун. Брун даже как-то надежнее, от него сложнее избавиться. Я огляделась, но у целительской не заметила никого из офицеров. Наверное, известие о нашем браке нанесло сокрушительный удар по их завоевательным планам. Ведро мы взяли в приемной. Там же набрали воды. «Вскипячу на месте», – решил Гюнтер. «При необходимости вскипячу еще пару ведер». «А как же след магии?» «Мы не магией зальем, а кипятком. Как его грели, никто не будет разбираться. А розы погибнут от естественных причин, неустановленных». «Если погибнут». При взгляде на эти воинственно торчащие ветки возникло обоснованное подозрение, что неизвестно, кто выйдет победителем из схватки. Уж очень уверенным выглядел противник. Почему-то страх не проходил. Напротив, усиливался и пытался перейти в панику. Мне показалось, что Гюнтер тоже немного засомневался в исходе, но говорить ничего не стал. Поставил ведро около куста, и почти сразу вода забурлила. «Отойди подальше, мне за спину». В другое время я бы возмутилась и тону, и словам, но сейчас постаралась точно следовать указаниям мужа. Встала так, чтобы между мной и розами был он. Гюнтер взял ведро и аккуратно, но быстро вылил на куст. Миг ничего не происходило, а потом над кустом в дымке водяного пара появился фантомный розовый бутон. Совсем не фантомно, клацнувший зубами, внезапно появившимися в сердцевине, и устремился к нам с такой скоростью, что у меня появилась уверенность, что овдовею я прямо сейчас. Но вдовой долго не проживу. Так, секунды 2-3. Но на пути хищного цветка появился щит, куполом закрывший меня и мужа. Бутон ткнулся в него, ощутимо прогнув. Побесновался пару секунд, вернулся к кусту, смял оставленное ведро в лепешку и ввинтился с ним куда-то к корням. Победил, забрал трофей и сейчас наверняка его нагло жрет, чтобы нарастить еще больше шипов, усиленных металлом. Показалось, что слышу довольное чавканье. Бутон больше не появлялся, но Гюнтер продолжал держать щит. «Что это было?» Подрагивающим голосом спросила я и подошла поближе к мужу. В случае чего купол меньшего размера держать проще, и магии он потребляет меньше. «Орк его знает. Куст использует защиту здания на полную. Отрубить бы, но, боюсь, это пока не сильно повлияет, поскольку эта гадость создала запасы, размер которых оценить сложно». Отвечал он в своей обычной невозмутимой манере, но общая напряженность, истекающая по виску капля пота, указывали, что на самом деле не так уж он и спокоен. И это встревожило еще сильнее. «Получается, если бы ты не успел выставить щит, мы бы погибли?» «Что значит «не успел»?» Оскорбился Гюнтер. «За кого ты меня принимаешь?» Щит он не убирал и не сводил с куста настороженного взгляда. Но тот опять притворялся обычным мирным растением. Ветви легко покачивались на ветру, цветы раскрывались, источая нежный аромат. И даже шипы, казалось, убрались внутрь стебля и были не столь огромными, как всегда. «То есть был бы на твоем месте кто-то не настолько тренированный, то здесь лежали бы два трупа?» Переформулировала я предположение в менее обидную форму. «Трупы не лежали бы», – ответил он, но не успела я успокоиться, как добавил. «Скорее всего, эта пакость бы их сожрала. Надо узнать, не пропадал ли кто в гарнизоне. Папина идея оказалась не слишком хороша, но он и не видел этого монстра». Он обнял меня, притянул к себе и скомандовал. «Медленно отступаем». Когда мы отошли на достаточное, по его мнению, расстояние, он убрал охранный купол. Я сразу почувствовала себя беззащитной перед розами и спросила. «И что теперь?» Ответить Гюнтер не успел, поскольку из темноты донесся радостный бруновский голос. «Чем это вы здесь занимаетесь? Стоят, обнимаются, офицеров смущают. А тебя чего сюда занесло?» Недружелюбно ответил вопросом на вопрос Гюнтер. «Попробуй не заметь такой мощный магический всплеск. Во что, защита не пускает? Могу помочь во вскрытии. Но лучше разбудите Вайнера, он привычный. А то начну помогать, и сразу прибежит Циммерман и начнет орать, что портите казенное имущество. Знаем, проходили». Он укоризненно посмотрел и добавил. «И ведь наверняка опять обвинят меня. Действительно, зря я прибежал. Но с другой стороны, как не прибежать? Вдруг пропущу что интересное». «Самое интересное ты пропустил. На нас напала Роза». «Так же, как тогда на меня?» – оживился Брун. «Я давно говорю, гадкое вредное растение. Надо герцогу вернуть, пока не поздно». «Боюсь, оно вернуть себя не позволит. Не знаешь, пропадал кто в гарнизоне?» Брун выразительно посмотрел на Гюнтера и столь же выразительно постучал себя по лбу. Звук получился гулкий, словно тарабанили по пустой бочке. Не думаю, что там действительно было пусто. Скорее, офицер добавил звуковую иллюзию для вязчего эффекта. «Гюнтер, смотрю, тебе женитьба на пользу не пошла. Совсем думать разучился. Неужели труп на колючках не заметили бы? Даже если бы сюда не заходили, что, сам понимаешь, маловероятно, он же еще и завонял бы. А Вайнер никакого непорядка у себя не терпит. Нет, зелье у него есть вонючее, но это же его родное, а постороннюю вонь он пресекает сразу. В случае чего и носки менять отправляет, и мыться. А тут целый труп. И все же пропадал кто с концами или нет? Скажем, ушел в самоволку и не вернулся. У Циммермана, смеешься? У него в самоволку никто не уйдет. «Даже мышь». Брун печально вздохнул, наверняка что-то припоминая. «За все время, что я здесь, никто не пропадал. Пропадешь здесь, как же. В неразрешенных часов вход-выход только по распоряжению полковника. Не успел вовремя, торчи до утра в гарнизоне или Тратоне. Да, я как-то свидание из-за него пропустил». «Ночью?» «Конечно, ночью. Ночью самая романтика». Брун печально подкрутил ус. «Вы вон тоже по ночам у Рос развлекаетесь, хотя, казалось бы, все условия в комнате есть. Но учтите, если что, полковнику поутру все доложат». «Что, если что?» «Если у Рос будете развлекаться так, как обычно делаете на кровати». Бухнул Брун уже безо всяких экивоков. «Здесь мало кто понимает толк в развлечениях, да и возможностей нет. Позавидуют, и все. Выговор обеспечен». Он скривился. «За безнравственное поведение, марающее светлый офицерский облик. Леди Штрауб это, конечно, не коснется, она не офицер, но ей заявит, что пачкает светлый целительский». «Леди Штаден», – поправил Гюнтер. «Какая разница?» – удивился Брун. «Пачкает целительский облик. А уж леди Штрауб или леди Штаден все равно. Важен результат, а не то, как называется тот, кто его достиг. Циммерману на таком лучше не попадаться. Так что идите к себе, пока еще кто не прибежал. Я-то что, я промолчу. А вот некоторые офицеры нет. Выслуживаются, орочьи пасынки. Сразу расскажут, и что видели, и что не видели. Фантазия у некоторых, не дай богиня». Он презрительно хмыкнул куда-то в сторону, явно на кого-то намекая. На всякий случай уточнять, как полевая розы можно испачкать светлый целительский образ, я не стала, поскольку ответ слышать не хотела. Судя по всему, фантазия Бруна ничуть не уступает фантазии тех, кого он обозвал орочьими пасынками. «Мы уходим». «И правильно», – мрачно сказал Брун. «А то увидят нас троих, наговорят потом орк знает что, и мне опять выговор влепят. Было бы за что, не так обидно было бы». Намек, прозвучавший в его словах, Гюнтер проигнорировал. И хотя Брун проводил нас до самой двери целительского пункта, внутрь его никто не пригласил. Ни чай попить, ничего другого. Именно это капитан обиженно пробасил с другой стороны двери. «А не опасно было рассказывать? Вдруг он тоже замешан?» Высказала я мучившие меня мысли, лишь только мы отошли от двери. «Брун?» – удивился Гюнтер. «Он не станет ни в чем противозаконным участвовать». «А если разболтает, кому не надо?» «В его интерпретации получится, что мы свалились в розы во время...» Он продолжать не стал, но я прекрасно поняла и без этого, и смутилась. «Ночь, романтика, лепестки роз, устилающие брачное ложе». «Как бы эта роза не устелилась нами», – мрачно ответила я. «Не устелится. Уничтожить-то я ее мог, и в крайнем случае так и поступил бы. Правда, в этом случае устилать ложе было бы нечем. Не умею избирательно уничтожать». «О, можно не волноваться. Устилать все равно нечего. Брачного ложа нет». Как можно беззаботнее ответила я. «Как это нет?» – фальшиво удивился он. «Придираешься. Конечно, в нашей комнате кровать не слишком широкая, но если уж ты настолько привередлива, нужно было соглашаться на мою квартиру. Там кровать приличных размеров. Есть что устилать. Возвращаемся? Лепестков надергаем по дороге». «С этой?» Я махнула в сторону куста. Его, конечно, не было видно, но я его чувствовала даже через стену. Даже закрытыми глазами могла указать, где эта пакость. «Есть намного более красивые розы», – заметил Гюнтер и притянул меня к себе, явно собираясь поцеловать. Этого допускать было нельзя. Его поцелуи действовали оглушающе. Этак я сама не замечу, как брак из фиктивного станет настоящим. А я не уверена, что это правильно. Пусть даже богиня нас благословила. Мало ли, из каких соображений она это сделала. Я согласна только на ту. В панике выпалила я. Иначе это будет неправильное брачное ложе. То есть, как только я общипаю тот куст и усыплю его лепестками любую кровать, она сразу же станет нашим брачным ложем? Заинтересованно спросил Гюнтер. И это показалось настолько невозможным, что я тут же без колебаний выпалила. «Да!»